Вряд ли вы видели когда-нибудь людей, которые были бы так забинтованы. Что же касается остальных шестерых, то они могут передвигаться, как вы и я. Точнее, как я, и значительно лучше вас. Итак, 6 человек у нас ходячих. Я плохо разбираюсь в медицине, но мне хорошо известно, что очень трудно определить, насколько серьезно человек болен туберкулезом. Что же касается психических расстройств, то их очень просто симулировать. Один из этих троих может быть таким же здоровым человеком, как мы с вами. Или же считать себя таковым. Если подумать, то все трое могут оказаться такими. Мне не нужно говорить вам, мистер Маккеннон, что полно людей, которые настолько устали от бессмысленности, чудовищности войны, что они готовы прибегнуть к любым средствам, лишь бы избавиться от нее. Их обычно называют симулянтами, а зачастую несправедливо. Просто они всем уже насытились и больше терпеть не в состоянии. Во время Первой мировой войны значительная группа британских солдат была охвачена неизлечимой болезнью, которая гарантировала возвращение на родину. Называлась эта болезнь РСД – расстройство сердечной деятельности. Более бесчувственные английские врачи называли ее просто «рвать со службы домой». Да, я слышал об этом. Лейтенант, я по природе не любопытен, но можно мне задать вам вопрос личного характера? Конечно. Ваш английский. Он намного лучше моего. То есть вы так говорите, что даже в голову не придет, что вы иностранец. У вас произношение как у англичанина. Точнее, как у англичанина, закончившего среднюю школу. Смешно. Ничего смешного нет. Вы ничего не упускаете из виду, мистер Маккеннон. И в этом вы тоже правы. Я действительно учился в английской средней школе. Моя мать англичанка, а отец долгие годы служил атташе в германском посольстве в Лондоне. «Так, так, так», — произнес Маккеннон, качая головой, и улыбнулся. Но это уж чересчур. Действительно чересчур. 2 потрясения буквально за какие-то 20 минут. Если бы вы мне объяснили, о чем вы говорите, о сестре Моррисон, вам нужно с ней быть вместе. Я только что узнал, что она наполовину немка. О, Господи! Вот это да! Сказать, что Ульбрихт был ошарашен, значит преувеличить реальность. Но то, что он был поражен, в этом сомнений быть не могло. Ну, конечно же. У нее мать немка. Потрясающе. Должен сказать, боцман, это сразу же поднимает серьезный вопрос. Я хочу сказать, что она все-таки моя медсестра. Военное время, международные осложнения, вы прекрасно все понимаете. Я ничего не знаю и ничего не понимаю. Вы просто оба выполняете свои обязанности. Как бы то ни было, она вскоре придет навестить вас. Навестить меня? Мерзкого нацистского убийцу? Вполне возможно, отношение ее изменилось. Конечно, под давлением. Она сама это предложила и даже настаивала на этом. Ну, ясно. Придет со шприцем. Вколет мне летальную дозу морфина или еще что-нибудь в этом духе. Но к делу. Я вернусь к нашим 6 ходячим, но не раненым. поле поисков расширяется. Согласны со мной? Подкупленный симулянт, или, что то же самое, больной туберкулезом. Как вам это нравится?